Следующий вопрос, которым вот, я думаю, ты заключительный. Зачем светлым было создавать искусственного ребенка для того, чтобы перенести капсулу памяти? Ну, искусственный ребенок, мы поняли, что это не искусственный ребенок, а биоробот, рожденный также от человека. Про капсулу памяти тоже разобрались, что это условность и не капсула памяти, а то, что хранить в себе информацию в определенном месте. Дальше. Если сюда можно прийти посредством рождения от любви естественным способом. Так приходит сюда и так проходит, получается, естественным способом, то есть взаимодействие мужчины и женщины. И что это главное, здесь сделан вывод, это не может быть светлым действием. То есть светлые боги создавали этот, и светлые действия не может быть. Вот с этим вот, пожалуйста, разберемся. Опять же, эти умозаключения о божественном, светлое, не светлое, ну, на мой взгляд, не самое благодарное занятие, потому что думать за богов – это самое глупое вообще занятие, что может быть на свете, ибо мы не являемся богами и не можем определить, правильно не сделали, неправильно, с нашей точки зрения. Боги не ошибаются, вот это надо понять. На нашем уровне не ошибаются. На своем, да, могут ошибаться, а на нашем нет. А мы-то своего уровня рассуждаем. Это первое. Поэтому такие рассуждения, они беспочвенны сами по себе. Но раз они возникают, надо с этим все-таки как-то разобраться. Так вот, я уже сказал, что все мы так или иначе, независимо, человек это или биоробот, являемся искусственно созданными в этом искусственно созданном пространстве, на этой искусственно созданной Земле. Наши измерения... Все целиком, со всеми вселенными, мирами вселенных, с нашей вселенной, с нашей галактикой, с нашей солнечной системой, с нашей Землей, и все, что на ней есть и вокруг есть, это все искусственно созданное. Поэтому сотворенное когда-то с божественного плана на нашем плане все является искусственным. Независимо от того, биороботы, либо человеки, какие-то там тварные, нетварные, сейчас там говорят, не будем на кого-то указывать. Это все искусственно созданные существа в этих измерениях, на которые налагаются определенные задачи. Поэтому ничего из плохого нет. Создаются светом как и свет, так и мрак. Это тоже надо понять. Удивительно, но это факт. Что свет, когда он что-то возмущает в одном месте, на что-то натыкается, то здесь он здесь остается, а дальше-то мрак. И поэтому мрак без света не может существовать, как и свет без мрака. Если был бы один свет, то в этом случае вы бы не могли жить. Был бы один мрак, вы тоже не могли жить. Поэтому есть и свет, и мрак, и есть и цвета, и оттенки, и много чего другого. Вот, поэтому создание тварных биороботов и так далее – это все искусственное, но в дальнейшем все это было, ну, после того, как лабораторные образцы были изобретены вместе с этой всей Вселенной или для этой Вселенной, то необходимо было заложить еще одну программу саморегуляции, каких-то возможных выборов, действий и в том числе продления рода. А для того, чтобы это было по-божественному, то продление рода должно происходить в любви, в радости и счастье. Потому что никто законы, поконы мысли не отменял. И если рождается кто-то без любви, то в этом случае большие проблемы у него в жизни. Но такие люди тоже для чего-то здесь нужны. Вот поэтому еще раз. Все здесь создано искусственно. Изначально человеки, как и все здесь, тоже является искусственным. Но в дальнейшем была запущена программа, которая позволяет человечеству продлевать свой род в любви, радости и счастье. Независимо от того, рождается ли это биоробот в дальнейшем, либо рождается человек. Так что здесь всё лишь навсего непонимание глубины ведической концепции. Здесь, скорее всего, проблема наносных эзотерических знаний, которые вышли из... упрощенной библейской концепции, которая в свое время вышла из упрощенной иудейской концепции. Вот отсюда и проблема. Ведическая концепция, ведические знания, ведания намного шире, чем то, на чем вы строили свои рассуждения. Вот в этом вся проблема. Не в ведической концепции, не в богах, а в том, на какой платформе вы развивали свои суждения, отталкиваясь от каких